Глава 84. Арди смотрел на то, как падал снег. Крупные пушистые разлапистые снежинки танцевали в воздухе, трещащем от мороза. Блестящими искрами они опускались на голову прохожих, туго закутавшихся в меховые пальто и шубы. Как комично и нелепо порой выглядели их начесанные шапки и вязаные шарфы, которыми они заматывали лица вплоть до носа. Варежки и перчатки на руках, толстенные ботинки, редкие вскрики, когда под пушистой накидкой, уславшей тротуары, оказывалась ледяная дорожка, накануне раскатанная детьми. Месяц памяти царствовал в столице с его неизменным штилем и почти непрекращающимся снегопадом. Спокойный, статный месяц, холодный, лишь чуточку надменный. Столбик термометра с прилежностью и даже какой-то степенью ответственности держался на отметке в почти минус 16 градусов. Уже достаточно холодно, чтобы на проезжей части пропала большая часть автомобилей, а трамваи превратились в одинокие, степенно движущиеся глыбы льда, но еще не настолько, чтобы отвадить горожан, а лишний раз выходить на улицу. «Каким образом мы можем с некоторой долей уверенности заявить, что поле Парлакса является присущим нашей планете уникальным феноменом, не распространяющимся на другие планеты нашей звездной системы и, возможно, всей галактики Небесного пути?» Читал лекции с курса общих знаний профессор Тиун Листов. 70 лет, обладатель трех звезд, трех двух и вновь двух лучей, он почти никогда не появлялся на людях с посохом. Да и тот за все годы жизни ученого не обзавелся ни единой нанесенной на поверхность печатью. Некогда, если судить по косвенным признакам, Тиун Листов обладал атлетичной фигурой, но с годами расслабился. Вместе с ним расслабился и пояс, держащий широкий выпуклый живот. Волосы, видимо, тоже решили оставить свой пост и покинули голову профессора, подарив тому настолько блестящую макушку, что в ней отражался свет всего нескольких лей ламп, свисавших с потолка аудитории. «Небесный путь!» — повторил профессор кряхтящим, чуть каркающим голосом и вооружился мелом. «Если поразмыслить, то галактика так названа в честь первых астрономов. Вы только представьте степень тяги человеческого разума к знаниям, если ученые прошлого, ориентируясь по простым отражениям в лужах, могли рассчитать движение небесных тел и предсказать целое отдельное явление. И все это без сложных систем расчетов, которые опирались бы на поколения предыдущих исследований». У профессора Листова имелась занимательная особенность. Его чрезвычайно легко было сбить с мысли. Буквально любой неосторожный вопрос или не вовремя сказанное слово могли запустить цепь необратимых событий, уводящих профессора в такие далекие дебри и уголки теории, что, кажется, тот и сам среди них терялся. Впрочем, даже без вышеперечисленного он и сам вполне успешно сбивался с курса и мог в своих пространных рассуждениях уйти весьма и весьма далеко от изначальной темы лекции. Прежде в их второй группе второго курса факультета общих знаний профессора Листова на правильные рельсы возвращали наводящие вопросы Елены Промысловой-Фахтовой, а теперь... Ардан отвернулся от окна и посмотрел на то место, где раньше всегда присутствовала его подруга, жена лорда Бориса Фахтова. Теперь же ее место пустовало. Елена часто пропадала в госпитале слез мучениц. Ее беременность протекала с осложнениями, и девушку часто на пару дней, а то и целую неделю увозили на сохранение. Капельницы, процедуры, строгая диета и самые разнообразные медикаменты, включая лей-лекарства. «Профессор, вы рассказывали о...» — с поднятой рукой попыталась напомнить Элла Риитова, подруга сестер Нельвир, которая несколько раз приглашала читу Фахтовых и Арда заодно... на студенческую вечеринку. «Да-да», — замахал рукой профессор, — «небесный путь. Разумеется, название галактика получило из-за того, как именно в древности ее видели невооруженным взглядом астрономы-наблюдатели. Громадная синяя полоса, наполненная звездными скоплениями, прямо посреди небосклона. Отсюда и появление названия. И, наверное, в любой другой галактике, где может появиться разум, самоназвание окажется совершенно схожим. С другой стороны, если принять во внимание первородных... Ардан стучал карандашом по тетрадным страницам. У первородных не имелось никакого названия галактики. Да и вместо звезд они видели на небе вовсе недалекие сгустки сжатого газа, а искры прошлого, предков, духов, имена искусства и анха и всего того, что имело смысл для них и абсолютно никакого значения для людей. «Поле Парлакса», — снова прошептала Риитова, поправляя сложную прическу, под которой скрывала слегка топорщащиеся в разные стороны уши. «Ах да!» — закивал профессор. «Поле Парлакса. Как мы знаем, благодаря коллегам из незвездной науки, лейполе, простите, поле Парлакса, вступает в сложное взаимодействие с электромагнитным полем планеты. В каких-то областях оно принимает его функции, каких-то заменяет, а порой и подавляет. Взаимодействие при этом происходит в настолько микроскопическом мире, что увидеть или каким-то образом экспериментально проверить, или тем более воссоздать его, современная наука не может». Арди позволил себе скупую улыбку. «Может быть, современная наука действительно не способна воссоздать поле Парлакса. Вот только еще полгода назад, когда были живы старший магистр Эрзанс Парлакс и магистр Лея Моример, у них получилось не только воссоздать поле, но и с его помощью построить чудовищную по своему замыслу и назначению машину». «Как мы знаем, поле Парлакса перехватывает функцию электромагнитного поля планеты, создавая не магнитосферу, а лейсферу, которая оберегает нас от такого явления, как солнечный ветер». Стоя спиной к аудитории, профессор Листов продолжал монотонно вести мелом по черному графиту. «Что предотвращает разрушение атмосферы и гибель живых организмов? Каким же именно образом? Буквально несколько лет назад в Гранд-магистерской ложе было представлено доказательство того, что на иных небесных телах данный феномен отсутствует. На самом деле доказательство само по себе весьма спорно и порождает новую порцию вопросов». Профессор, вооружаясь тряпкой по дороге в начало доски, стер за собой все им написанное и вновь продолжил стучать мелом. «Из-за того, что лей-явление одновременно метафизическое и физическое, оно оставляет непосредственные следы, которые мы, звездные маги, можем обнаружить при помощи непосредственного взаимодействия с полем, которое, в свою очередь, по сути, и является звездной магией». Арди всегда удивлялся способности профессора Листова говорить исключительно в одной и той же интонации, буквально как пластинка в граммофоне. «Именно благодаря данному взаимодействию, а также сложной печати и аппаратуре, в детали которой мы с вами вдаваться не ставим, это прерогатива Эрика, прошу прощения, профессора Конвилла. С другой стороны, я помню, как еще недавно Эрик...» «Взаимодействие», — шепнула господа Риитова. «Да, так вот...» Листов чуть встрепенулся и зашагал дальше попутно длинной нити, выписывая аккуратные буквы на доске. «Благодаря данному воздействию было совершено революционное открытие. На куске метеорита, расколовшегося над Райскими горами, коллеги из ученых кругов так и не смогли обнаружить следов поля Парлакса. Хотя на нашей планете оно пронизывает и окружает буквально каждый, даже самый микроскопический, насколько позволяет идентифицировать оборудование, объект. Получается, что многолетний спор о том, имеют ли иные планеты схожее поле, должен быть завершен, ответ отрицательный, но возникает слишком много вопросов. Тот, что на поверхности, самый очевидный. Может быть, полем обладают попросту не все планеты, лишь какая-то часть? По какому принципу? Для ответа на данный вопрос мы должны понимать природу непосредственного возникновения поля Парлакса. что нам опять же на данном этапе научного прогресса попросту недоступно, и...» И слова профессора Листова оборвала трель заведенного им будильника, отмерившего полтора часа лекции. Профессор в привычно вежливой манере поблагодарил студентов за прослушивание. Те, в свою очередь, ответили взаимностью и принялись собираться. Закрывали баночки с чернилами, убирали принадлежности в сумки, забирали приставленные к столам посохи и, порой обмениваясь друг с другом короткими фразами, направлялись в сторону выхода. Ардан остался на месте. Еще до начала лекции профессор Листов попросил его остаться и дождаться визита других студентов, вместе с которыми они должны были... Арди вздохнул. Все, как Борис и предполагал, несколько месяцев назад. Именно им, кому конкретно им пока еще не совсем ясно, предстоит выступить физической и, возможно, умственной силой при организации Музея истории магии. Музей собирались открыть в бывшем здании гильдии магов, переезд которой Ардан застал не при самых, так скажем, приятных обстоятельствах. Тем не менее, в данный момент Арди больше заботили совсем другие вопросы. Уже три полных недели минуло с тех пор, как они с Баженом наведались в гости к господину Налаилу, его жене Марине. По рассказам Иорского, имевшего более тесные связи с торговцем с Неспящей улицы, которым и являлся эльф-полукровка Налаил, чета действительно избавилась от присутствия холодной старухи и уже практически полностью восстановила свой немного пострадавший дом. Налаил уговор сдержал и выделил аптеке Иорский и Габар целую партию усов-ныряльщика. Мост, разумеется, был достроен вовремя и вполне справно, хоть и выглядел весьма ненадежно. Первые несколько дней горожане побаивались им пользоваться, так что Ардан не нашел выхода лучше, кроме как попросить у Аркара, порой все же появлявшегося в Брюсе, одолжить ему грузовичок. Заверив Бажена в том, что все максимально просчитано, всячески проверено и невероятно безопасно, в чем Ардан несколько сомневался, но зато был уверен, что если что, сможет достать и Орского, и даже грузовичок из воды, Арди убедил студента юридического факультета прокатиться по мосту. Тот оказался достаточной ширины, чтобы колеса не сваливались. В итоге уже к концу недели мост превратился в одну из самых оживленных пешеходных артерий, соединявших остров района Первородных и остальные острова метрополии, которая насчитывала их больше 40. Особо много клиентов их аптека, несмотря на то, что находилась прямо перед мостом, не получила. В день захаживало порядка 20-30 визитеров, в основном первородные. Часть, только окинув помещение приценивающимся взглядом, тут же покидала заведение, что изрядно действовало на нервы Иорского и несколько подкашивало его уверенность. Но потихоньку, день за днем, количество клиентов росло. Приходили гости из порта, огры и великаны, которые, благодаря тому, что здание раньше являлось складом, вполне могли поместиться под сводом, хотя последние и практически касались потолка макушками. Орки из числа подручных Аркара тоже сделали несколько заказов, что позволило хоть немного наполнить сундучок, заменявший партнерам одновременно и кассу, и сейф. За первую неделю они почти ничего не продали, за вторую сократили кассовый разрыв на 40%, а за третью еще на 25% от оставшегося. Может, если повезет, то к концу года они выйдут в ноль и с первого квартала следующего финансового года смогут увидеть прибыль. Тем более, как правильно заметил Бажен, в городе разгулялись простуда, кашель, насморк и прочие бессменные пажи зимнего сезона. А у них в аптеке лекарства продаются едва ли не на треть дешевле, чем в других аналогичных заведениях по городу. Качество же при этом выше, чем на Неспящей улице, где в равной степени можно как вылечиться приобретенным снадобьем, так и отравиться. В общем и целом, в аптеке дела шли не самым лучшим образом, но и не так, чтобы заранее похоронить предприятие. Все в рамках заранее предвиденных и просчитанных трудностей. Чего не скажешь о бездомных. — Ты не остановишь жатву, говорящий. Жатва не здесь. Вы проиграли им, проиграли герцогу. Мы придем за тобой, говорящий, за тобой и другими. Никто не остановит нашу жатву. Я теперь могу терпеть говорящий, могу прятаться среди людей, могу говорить на их языке, я многое могу. Мы многое можем, жатва уже скоро. Мы ждем, и ждать осталось немного, скоро наш хозяин исполнит свой замысел, скоро наступит жатва. В бездомный в доме, где обитали Алла Лиза и Лия Моример, до неда демона, подсаженного в тело Луши, Стриги и компании Анманиш и холодной старухи, решившей поохотиться за городом. На протяжении больше чем года, каждый раз, когда Арт имел дело с бездомными, они неизменно упоминали некую жатву, хозяина и герцога. Являлись ли последние два слова описанием одной и той же личности? Какое-то время после событий в подводном гроте Ардан полагал, что жатва могла иметь отношение к Аверскому и его исследованиям. Все же значение способа дальней связи не только для империи, но и для мира в целом сложно переоценить. Милар, в свою очередь, подозревал связь с жатвой с Зимним Конгрессом, но после всех недавних событий, открытий и прочего, данная теория не выдерживала критики. Слишком сильно кукловоды старались скрыть бездомных, слишком много экспериментов, связанных со скрещиванием создания из плоти и духа, чтобы направлять их на Конгресс. Зимний Всемирный съезд дипломатов и послов и так будет охраняться не только второй канцелярией, корпусом стражей и армией, но и личной охраной вышеупомянутых дипломатов. Нет, разумеется, мероприятие все еще сопряжено с рисками, но эти риски не стоят полувековой работы над вопросом, о котором большинство даже никогда и не задумывалось. Да и при чем тут Тазидыхиан, высшие эльфы, передовое горнодобывающее оборудование, Ральские горы, мертвые земли Нарио и все прочее, что выбивалось из стройной теории? Нет, возможно, кукловоды как-то и задействуют своих ставленников, включая бездомных, в воздействии на Конгресс, если вообще имеют такие цели. Но что-то подсказывало Арду, что дело не в этом. Слишком сравнительно простая задача для более чем полувековой работы и невероятно сложных, пусть и кровавых, исследований. Нет, здесь что-то другое. Совсем иное. Да и сами бездомные не ликовали бы, предвкушая некую жатву, если бы та имела целью Конгресс. Бездомные, скорее всего, как и сами Фаи, даже не поймут, в чем смысл данного собрания смертных. Для них данное событие столь же незначительно, как... Арди даже не мог подобрать нужного сравнения. Так что следовало исходить из известных данных, констант, не требующих спекулятивных домыслов и построения лишних теорий. Кукловоды продемонстрировали заинтересованность в исследованиях Эрзанса Паралакса, да примут его вечные ангелы в Лейполе, теперь именуемым в честь того, кто сформулировал его основополагающие законы и принципы взаимодействия. Помимо прочего, кукловоды использовали исследования Леи Моример в рамках нейропластичности детей, а также, очевидно, влияние поля Паралакса на мозг, что впоследствии позволило создать искусственные звезды, весьма быстро убивающие своего носителя. И напоследок кукловоды, что также весьма очевидно, пытались обойти закон природы, не позволяющий бездомным, демонам и фае пребывать в мире смертных сколько-нибудь продолжительное время без использования сложных заклинаний и отдельных отгороженных от мира строений. Что получалось из этих трех массивов данных? «Понятия не имею», — выдохнул Ардан и снова отвернулся к окну. «Слишком мало вводных, даже не для решения, хотя бы для формулировки самой задачи. Разумеется, не приходилось сомневаться в том, что план кукловодов обладал разрушительной сутью. Но в чем мотив? Кто такие герцог, хозяин и его кукла? Да и даже сколько их? Трое, двое, один, и на деле все три слова имени описывают одно и то же? Спекулировать можно было сколько угодно». Но, как говорит Милар, безнадежных улик или мотива — все это даже не теория, а просто пластилин для ума. Можно тянуть в разные стороны, придавать самые разные формы, но стоит посильнее хлопнуть контраргументом, и все расплющится бесформенной и не имеющей смысла массой. — И чего такой тяжелый взгляд, господин копейщик? Знакомый, немного беспечный, гулкий бас, буквально сочащийся жаждой жизни и одновременно с этим чем-то очень теплым и спокойным, вырвал Арда из пучины запутанных мыслей. Борис, приставив дорогущий военный посох из высочайшего качества и чистоты сплава Эрталайн, опустился за соседний стол. В костюме из шерсти скальдавинских овец. Когда-то и у Арда был такой, пока он не продал его в ателье госпожи Окладовой, чтобы в юношеском порыве не показать неприятный жест герцогине Анорской. Сейчас, возможно, Ардан бы поступил иначе. В туфлях на мягкой подошве из алой кожи и с запонками, инкрустированными агатами. Не говоря уже про гримуар на его поясе, той же небольшой фирмы, что и у Арда, только куда более сложной работы. Сложной и, соответственно, дорогой. Лорд Фахтов, оправдывая слова Бажена, носил на себе, если не годовой бюджет небольшой семьи из центрального района, то уж 2/3 точно. Ты еще не устал от этого копейщика? Понуро вздохнул Ардан. Борис, почесывая квадратный подбородок, сделал вид, что задумался. Нет, ответил он и рассмеялся, а Ардан печально вздохнул. После поединка с госпожой Агатой Спри, на котором Арди, пользуясь наукой скасти и неточностями формулировок, смог проиграть поединок со счетом 2-1, но, несмотря на факт поражения, именно это очко позволяло Арду продолжить борьбу за выход в основную турнирную сетку. «Да ладно тебе, Арди, не каждый же день видишь военного мага, использующего посох в качестве метательного орудия». Продолжил безобидно гоготать Борис, то и дело совершая характерный замах рукой. «Может, тебе на незвездные спортивные игры податься?» «Ах да, прости, полукровки и первородные в отдельном дивизионе соревнуются!» Ардан потер лоб. После того, как судья завершил матч, а госпожа Агата Спри поздравила Арда с ловким приемом, кажется, она подозревала, каким именно образом Арди не дал ей воплотить последнюю печать, но вслух подозрений не озвучила. Борис, кажется, перекричал всех немногочисленных гостей на стадионе. «Это мой друг! Это мой друг! Вы видели, чтобы кто-то еще метал свой посох на сотню метров?» Или нечто в этом роде. В любом случае, вместе с Тессой, впоследствии с Еленой, они до середины ночи сидели в ресторане и, как всегда, болтали ни о чем и одновременно с этим обо всем на свете. Наслаждались в компании друг друга и тем, что им не нужно было следить за своими словами, жестами, мыслями и всей прочей шелухой, которая спадала в тесной дружеской компании. Но вот минуло уже почти полтора месяца, а Борис все не унимался. «В основной сетке такое, правда, не пройдет, дружище». Борис вытянул ноги вдоль скамьи и оперся спиной на стенку. «Да и без синей звезды ты даже со всеми своими трюками и талантами вылетишь оттуда еще до наступления зимы». Разумеется, Борис имел в виду следующий год, потому как в этом основная сетка уже сформировалась и турнир в самом разгаре. Так что Арди мог рассчитывать на какую-то значимую прибыль, опять же, только со следующего года. Следующий основной турнир спонсорской лиги магического бокса «Метрополия» начинался во второй половине лета. «Я не собираюсь торопиться, Борис». Арди скосил взгляд на погоны друга, у которого тоже красовались две звезды. 8 и 8 лучей соответственно, если я правильно понял твой намек. «Правильно?» — кивнул лорд Фахтов. «Я, конечно, не знаю, как у вас там, но сам понимаешь». Борис скосился на возящегося с бумагами профессора Листова и проглотил слово «Эанха». «Но у простых смертных синяя звезда через год после зеленой чревата отбытием в госпиталь героев». Ардан действительно понимал, особенно после лекций профессоров Листова и Коверцкого. Опасность зажигания звезд заключалась не только в том, что на каждую природу и магу предоставлялась лишь одна попытка. И если провалишь, то так навсегда и останешься с текущим количеством звезд. И даже не в том, что если подойти к вопросу слишком рано, то можно зажечь лучей меньше, чем смог бы, если бы, скажем, потратил на подготовку еще год, два или больше. Самая главная опасность заключалась в том, что при слишком быстром зажигании звезд можно было повредить ткани мозга. Конечно, госпиталь героев лечил такие случаи в 9 случаях из 10, но лишний риск в данном конкретном случае — попросту лишняя глупость. Ардан пока не чувствовал, что готов побороться за синюю звезду, так что не торопил себя. У него имелось достаточно областей, которые требовали его внимания, усилий и предоставляли при этом простор для роста. Да и даже если экстраполировать слова профессора Конвилла, Арду перед тем, как возводить стены, следовало укрепить фундамент. А уж события в доме господина Налаила оказались лучшей иллюстрацией подобной закономерности. «Как Елена», — решил перевести тему Ардан. Борис неопределенно помахал рукой в воздухе. «Когда есть силы, сидит с твоими записями, читает, занимается и попутно ест жареную селедку под майонезом и солеными огурцами, запивая все вареными ягодами. Меня, если честно, от вида и запаха тошнота подкатывает». «Это нормальный процесс», — напомнил Ардан. «Гормональные изменения». «Да-да, Арди, я тоже обучаюсь целительскому искусству», — скривился Борис, едва ли недословно повторяя слова Бажена. Пожалуй, Ардан настолько часто общается с Аркаром и Миларом, что объяснение очевидного вошло в привычку. «Но одно дело, когда это статьи в учебниках и записи в тетрадях, а другое дело — собственная жена. В общем и в целом все нормально, дружище. Имя уже выбрали?» «В процессе». Борис закатил глаза. «Знаешь, я всегда думал, что проблемы возникнут в воспитании. Каких гувернеров нанять? Какой повар лучше подойдет? Няня опять же, ну, знаешь, мелочи жизни». Ардан промолчал и не стал комментировать мелочи жизни лорда Фахтова. Для абсолютного большинства жителей империи то, что сейчас перечислил Борис, оставалось за гранью привычного понимания процесса деторождения. С другой стороны, Борис, хорошо, что у нее есть силы после всех лекарств и процедур, поспешил подбодрить друга Арди. И врачи опять же дают хороший прогноз. «Это да», — качнул рыжий копной Фахтов и посмотрел на товарища. «А вы, Стесс, уже обращались к господину Энельвисайлу? Он отличный специалист. Очень нам с Еленой помог». Господин Энельвисайл, эльф-целитель, работавший в родильном отделении госпиталя слез мучениц, не просто отличный специалист, а один из самых именитых исследователей проблем репродуктивных функций человека и первородных, в том числе и межрасовых браков. Вот один только прием у него стоил 12 эксов. Именно что один прием. Один! «Если до лета ничего не получится, то осенью обратимся», — ответил Ардан. «Они с Тесс действительно решили, что если у них самих ничего не выйдет до лета, то начнут искать помощи. Оба, разумеется, надеялись на лучшее, старались не показывать друг другу своей нарастающей тревоги, но тот факт, что родителям Арды и, к примеру, господину Налаилу и Марине повезло, ничего не значил. Куда большему количеству смешанных пар империи везло в значительной степени меньше». «Ну и правильно», — похлопал его по запястью Борис. «Кстати, я тут слышал про ваше с Баженом предприятие и подумал, что если ты вдруг не заупрямишься горным алькадским козлом, то я мог бы...» «Профессор Листов, рад вас видеть в добром здравии». Борис с Ардом синхронно замолчали и повернулись ко входу в аудиторию. В сопровождении своей бессменной процессии в помещение вошел никто иной, как Иолай Агров. Рядом с ним барон Керимов, опиравшийся на чуть модернизированный посох, у которого появилась ручка, выполнявшая роль трости, все еще высоченный, с квадратной массивной челюстью, но куда более худой, чем до полугодичного отпуска в палате госпиталя слез мучениц. Рядом со своим товарищем обнаружились Шестов с присущей ему абсолютно средней невзрачной комплекцией, субтильный Захаткин с узкими очками и все такими же кривыми зубами, и, разумеется, госпожа лорд Полина Эркеровская, также ослепительно красива, как и всегда. Черные волосы в сложной прическе, чуть смуглая кожа, доставшаяся ей от матери, уроженки островов Лантеллара. с длинными ногами и стройной фигурой, которая не скрывала довольно пышное зимнее платье с шерстяной жилеткой поверх мягкого корсета. Все такая же, холодная, отстраненная, как и всегда. Арди ожидал, что спящие духи в своей неизменной любви к Иронии следом за компанией великого князя отправят еще и Тину Эвелис, обладавшую именем и фамилией исключительно из-за трагедии своей семьи, связанной с Арором. А может, и тех господ, из-за которых больше года назад Ардан был вынужден покинуть общежитие Большого, но нет. Может, духи были заняты изощренным издевательством над кем-то другим, а может, просто не нашли в данном событии ничего забавного. — Ваша светлость! — приветственно кивнул профессор. В силу того, что Иолай являлся студентом, а Тиун Листов хоть и не обладал высоким дворянским титулом, носил мантию профессора, последнему не требовалось расшаркиваться в светских поклонах. — Мы как раз только вас и ждали. Господа и Габар Фактов, спускайтесь к нам. Арди с Борисом снова переглянулись. — Думаешь, он специально? — прошептал Борис, незаметно кивая в сторону какого-то там по счету претендента на имперский трон. Ардан кивнул. В том, что именно случай, а не чужое намерение, привели к подобному совпадению, мог быть уверен только человек, либо не отличающийся особой проницательностью, либо тот, кто не знал лично Иолая Агрова. Никто не сомневался, что Иолай после выхода в свет интервью императрицы-консорт герцогини Октаны Анорской не признает свое поражение и не успокоится. Скорее всего, в сознании Иолая все происходило в точности наоборот, и с каждым новым своим промахом он лишь сильнее уверялся в том, что его священной обязанностью было превратить жизнь Арда и Габара, если не в ад, то хотя бы постараться приблизить к данному уровню существования. Это если витиевато выражаться. А если просторечно, то, несмотря на все свои многочисленные достоинства, наличие которых глупо отрицать, великий князь Иолай Агров был отъявленным муд... Профессор Листов, при всем уважении, но, может, мы справимся сами? Сверкая белоснежной улыбкой, слишком ровной, чтобы быть настоящей, предложил Иолай. «Ах, как любезно с вашей стороны, ваша светлость, позаботиться о своих соратниках-студентах, чтобы освободить им время!» — вдохновился профессор Листов. Хотя некогда, да и сейчас тоже профессор являлся одним из светлейших ученых умов империи, он практически не разбирался в людях. Относился ко всем с равной степенью любезности и даже некой таликой заботы. За это половина студентов берегла его как фарфоровое изделие, а другая половина, скажем так, относилась в лучшем случае снисходительно. «Может быть, это мы с другом?» — Борис положил руку на плечо Арда. «Позаботимся о том, чтобы не повредить никакой экспонат. Не то чтобы я на что-то намекал, профессор. Но, возможно, нежные и мягкие руки его светлости не подходят для настоящей тяжелой работы». Иолай явно хотел что-то ответить, но теплая улыбка и мягкий голос профессора Листова остановили зарождавшуюся перепалку. «Это, Крат, что подрастающее поколение магов всегда готово прийти на выручку друг другу», — улыбался профессор, раскладывая бумаги по столу. Несмотря на глубокое понимание основополагающих принципов звездной магии, такие обыденные вещи, как сарказм и насмешка, оставались за гранью его восприятия. «Но, признаюсь, именно ради тяжелой работы я пригласил господина Игабара. Его плотность костей и крепость мышц куда выше, чем у нас, простых людей. Кстати, если вспомнить работу старшего магистра Ивинова, исследовавшего тематику биологической структуры первородных, то можно сделать вывод, что на их тела, несмотря на собственное экранное поле, которое есть у каждого живого организма, планетарное поле параллакса оказывает более выраженный эффект. Следствием данного процесса и становится...» Прокашлялся Захаткин, с кривой во всех отношениях усмешкой. Хотел сделать ремарку, но его опередила госпожа лорд Эркеровская. «Профессор, вы хотели рассказать нам про поручение?» Тоном, достойным лучших подданных зимней королевы, напомнила Полина. Арди после откровений Бориса смотрел на свою будущую родственницу совершенно иным взглядом. Прежде она ему казалась пусть и самой приятной из свиты Иолая Агрова, но такой же надменной и лишенной всяческой эмпатии. Теперь же она чем-то напоминала запертую в клетке птицу, от которой требовали то, чего она никак не могла дать. Подумать только, ради собственной свободы Полина Иркеровская не только поступила за счет короны на военный факультет Императорского магического университета, что означало необходимость отслужить несколько лет на фронте, терпела общество Иолая Агрова, использовавшего дочь герцога в качестве едва ли не собственного аксессуара, и... Ардан с удивлением прислушался к собственным ощущениям. Не то чтобы поменялся запах или кожа улавливала какие-то вибрации, просто он точно знал, так же точно, как слышал биение сердец людей, стоящих рядом, что у Полины зажжена зеленая звезда, и, судя по все тем же ощущениям, с таким же количеством лучей, как и у Алая Агрова. За окном падал снег. Зима уже почти вступила в полные права. Холодная старуха не ошиблась. Арди действительно с каждым прошедшим днем становился лишь сильнее. Его чувства не физические, а немного иные обострялись. Удивительно, но прошлой зимой он такого за собой не замечал. «Да-да, разумеется», — спохватился профессор. «Сегодня ночью в музей истории. Должны привезти экспонаты из императорского запасника музея истории империи. Вам нужно их погрузить на склад нашего нового музея и каталогизировать». Профессор похлопал ладонью по тем бумагам и папкам, которые как раз закончил подготавливать, пока Арт с Борисом болтали на верхнем ряду аудиторного амфитеатра. «Господ Керимова и Габара вполне хватит для физической работы. А вам надо будет вскрыть и каталогизировать ящики». Профессор протянул Полине Иркеровской целую кипу бумаг. Что же, может быть, Листов чуть лучше разбирался в людях, чем о нем полагали. Впрочем, неважно. «Открытие уже совсем скоро, а часть залов пуста. Так что, думаю, вы не откажетесь получить зачет по практике за одну бессонную ночь, проведенную вдали от родных кроватей». Начиная со второго курса, все звездные маги обязаны были проходить летние практики. Обычно подобное занятие ограничивалось подсобной работой в гильдии магов или на рынке заклинаний. Иными словами, государство старалось по максимуму использовать дефицитные кадры звездных магов еще даже до того, как те получали диплом, что с логической точки зрения весьма оправдано. С другой стороны, студенты, особенно студенты Большого, старались увильнуть от данных практик всеми доступными и недоступными способами. Просто потому, что ничего нового за 3 недели, проведенные на практике в качестве «принеси-подай», ты не узнаешь, да и эксов не заработаешь. Чем, в свою очередь, активно пользовались профессора, превратив зачет по практике в отдельный вид весьма желанной валюты. «Разумеется, профессор Листов», — отсалютовал Иолай, — «все будет сделано в лучшем виде, и даже несмотря на то, что в нашу компанию затесались 2 не самых расторопных индивида». «Как замечательно, что вы радеете за подданных нашей Родины», — прокряхтел профессор. «А теперь прошу меня простить, меня ждет лаборантская, крепкий чай и такой же крепкий сон. И, пожалуйста, не задерживайтесь, музей вас ждут». Профессор отогнул манжет и посмотрел на часы компании Ленири и Эрика, непокупные, наградные. Арди все сильнее уверялся в своих подозрениях, что медальон старшего магистра Листов получил за весьма специфические исследования. «Вас ждут ровно через 1,5 часа». Еще раз улыбнувшись всем присутствующим, профессор Листов отправился в сторону неприметной двери в конце аудитории. Из всех преподавателей, да и студентов тоже, Листов единственный, кто почти никогда не брал с собой посох. Да и при его скудном, почти отсутствующем количестве лучей и звезд подобная привычка совсем не удивительна. Борис с Ардом, пока Агров и Иркеровская молча смотрели на кипу бумаг в ее руках, поспешили выйти из аудитории. Увы, им не удалось скрыться на лестнице, прежде чем их догнал бы великий князь со своей свитой. «Дорогие Борисы!» — Агров смерил Арда насмешливым взглядом. «Ард!» — явно специально прорычал Иолай. Может быть, мы все признаем, что вы в силу своей абсолютно скудной умственной добродетели лишь помешаете процессу. Предлагаю вам небольшую сделку. Вы займете свою ночь, чем обычно занимают ее такие господа, как вы, а мы все сделаем без опаски того, что вы либо что-то сожжете, либо разрушите». Илай, весьма довольный отсылкой к неприятным эпизодам прошлого двух друзей, с выражением лица человека, победившего как минимум в небольшой войне, фривольно помахал рукой, мол, ступайте. Ардан, может, и поспешил бы согласиться с предложением, поступи оно от кого-то другого. Но доверять на слово Иолаю Агрову — один из самых странных способов сделать собственную жизнь хуже. Арт, друг мой, тебе не кажется, что большому стоит позаботиться об утеплении окон? Борис пощелкал пальцами рядом со своим ухом. «Кажется, задувает». «Думаешь?» — переспросил Арди, понимая, к чему клонит Фактов. «Ну, разумеется», — закивал Борис. «Иначе как еще объяснить, что я слышу, как дворняга лает?» Иолай не побледнел, не покраснел, даже брови не повел. «Действительно, господин Фактов», — хмыкнул Иолай. «Сокон дует. Может, поэтому вы вспоминаете родные места? Подворотни, канавы? Или где там обитают отлученные от семьи, позорящие кровь аристократии и безродные бродяги? Ах, что бы сказала ваша бедная мама? Наверное, вечные ангелы, если бы смогли выдержать ее внешний вид, сильно растрогались». Обычно Иолай не позволял себе незавуалированных грубостей. На людях он всегда поддерживал свое реноме одного из претендентов на престол, воспитанного, статного аристократа, сына одного из самых прославленных военных нынешнего времени. Вот только сейчас в коридоре последнего этажа корпуса факультета общих знаний кроме них больше никого не было. И, видимо, данный факт не только развязал язык Иолая, но и руки Бориса. Фахтов сжал кулак и решительно шагнул вперед, но Арди успел встать между великим князем и своим другом. «Рукопашная!» — отмахнулся Иолай. «Как это обыденно! Скучно даже! Вы бы поберегли свое колено, лорд! Как оно?» Кстати, слышав, что проблемы с суставами нижних конечностей неблагоприятно влияют на способность мужчины к продолжению рода. Вы бы поинтересовались? Может быть, тот позор, который вынашивает ваша простолюдинка-служанка, вовсе не от вас, милейший лорд? Иолай все так же сохранял спокойствие, чего не скажешь о Борисе, который, кажется, вот-вот готов был отпихнуть в сторону Арда и использовать свой посох совсем не по назначению. Борис Фахтов никогда не отличался ни выдержкой, ни благоразумием. — Что с тобой не так? — держа друга за плечи в полоборота головы, спросил Ардан. «Все и так знают, что ты будущий первоклассный военный маг и не дурак. Чего тебе еще надо?» Глаза Иолая сверкнули недобрым огнем, а брови чуть сдвинулись. «Не разговаривай со мной, грязная нелюдь, и...» «Да чистый я. Регулярно моюсь». Все так же устало выдохнул Арди и, чувствуя, как проходит напряжение в плечах товарища, отпустил хранящего молчание Бориса. «Хочешь, в дуэли тебе проиграю? При всех. В какой угодно манере. Или что еще там в твоей голове происходит? Уймись уже». «В дуэли ты мне проиграешь, животное, когда я сам сочту своевременным!» Едва ли не со слюной в уголках губ процедил Иолай. Странным образом великий князь не мог сдержать себя вовсе не из-за Бориса, а из-за Арда. Неужели все дело в одном единственном танце великой княжны Анастасии? Ардан покачал головой и прикрыл глаза. «Иолай!» «Для тебя, великий князь, Иолай Агров, ублюдок!» — тихо прошипел Агров. Несмотря на то, что в коридоре кроме них все так же не было ни души, Иолай все равно не рисковал. Ему ведь нельзя терять лицо. «Как угодно!» — пожал плечами Ардан. «Честно, у меня к тебе, к вам, великий князь, нет никаких отрицательных эмоций. И я искренне прошу прощения, если вызвал их у вас. Пожалуйста, хватит пытаться отравить мою и Бориса жизнь. Мы ведь взрослые люди. И даже если неприятно друг другу, давайте постараемся просто друг друга не замещать. Это сохранит всем нам нервы, силы и время». Арди говорил искренне и открыто, несмотря на попытки Иолая причинить ему вред. Даже после статей в газетах, которые привлекли внимание аристократии к будущей свадьбе с Тесс, даже после всех дурацких колкостей и пакостей, длящихся уже полтора года, Арди действительно не испытывал к Иолаю Агрову никаких эмоций. Он был ему безразличен. Может, при воспоминании сцены на дирижабле вызывал немного жалости. Жалости и утомленности. Да, наверное, лучше всего подходило именно последнее слово. Иолай Агров изрядно утомлял Ордана. На фоне всего, что происходило в жизни Арди, великий князь оставался той неудобной, немного болезненной мозолью, которая пусть большую часть времени не причиняла особых неудобств, но при этом не давала о себе забыть. «Хорошо, Игабар!» Арди уже успел внутренне обрадоваться, что смог достучаться до благоразумия Иолая, как тот продолжил. «Если пригласишь меня на первую брачную ночь, знаешь старые обычаи, упраздненные 1000 лет назад? Все ж ты простолюдин, а я Агров, для тебя будет честью». Прежде чем Борис успел обойти Арда и все же использовать сжатые кулаки, прежде чем открыла рот Полина, чьи глаза сверкнули тем пожаром, который может зажечь только оскорбленная женщина, прежде чем горный охотник успел вырваться на волю и вонзить когти в живот, а клыки в пульсирующую артерию, прежде всего перечисленного Арди сделал шаг вперед. Хотя, пожалуй, еще год назад он бы не сдержался и позволил все сделать охотнику, но не сейчас. Не после всего того, что он пережил, видел, слышал и совершил. Он даже не ударил Иолая. Совсем не сильно, как обычно прикладывается к совсем забывшемуся стервозному мальчишке, Арди отвесил хлесткую и быструю пощечину. Голова Иолая качнулась в сторону, а в коридоре повисла звенящая тишина. Шокированы, кажется, были даже Борис с Полиной. «Хватит говорить всякие глупости, Иолай!» Все тем же усталым голосом попросил Ард. «Если бы это сейчас услышал твой отец или Рей Шарман, ты бы обнаружил себя с лопатой, а не с посохом, где-то в солдатских конюшнях. Так что угомонись. Ну, правда». Арди сделал шаг назад и вернулся к Борису, который явно сдерживался из самых последних сил, чтобы не засмеяться в голос. Агров же, выпрямившись, смотрел на Ордана так, что, будь его глаза подсоединены клей-кабелем, то их можно было бы смело использовать вместо сварочного аппарата. Несмотря на то, что он стоял рядом со своей свитой, несмотря на едва заметный алый след на щеке, Агров не двигался. Иолай не был дураком. Он обладал огромным талантом в области военной магии. Более того, он был храбр. Но, как правильно сказал профессор Конвилл, как бы ни были красивые и крепкие стены твоего дома, а без надежного фундамента все это не имело смысла. Иолай Агров таким фундаментом не обладал. Может быть, по вине собственного отца, которого боялся больше, чем чего бы то ни было другого. Собственного отца и его образа, который невольно проецировал вовне. «Кровавая дуэль?» — перебил Ордан. «Нет, Иолай, у меня нет на это времени, а у тебя никакого шанса в ней победить. И я не хочу читать очередные заголовки, выставляющие меня каким-то чудовищем». Ордан, еще раз вздохнув, похлопал Бориса по плечу и кивнул в сторону лестниц. Фахтов же, позволив себе усмешку, первым направился к выходу. За ним поспешил и Ордан, но каково было их удивление, когда они услышали стук женских каблуков. «Полина!» «Я многое могу понять, Олай, но не мужланство и такое хамство. Первая брачная ночь? Серьезно? Мы для тебя вещи какие-то, что ли? Ищи себе другой трофей для журналистов», — с ядом в голосе произнесла госпожа лорд Эркеровская и, обогнав Арда с Борисом, первой скрылась на лестнице. Арди, чувствуя жгучий взгляд, направленный ему строго между лопаток, спокойно зашагал вперед. На фоне бездомных, кукловодов, гангстеров и прочей заразы, Иолай Агров действительно выглядел назойливой занозой, но, как показывала уже полуторагодовалая практика, не более того. Иордан не собирался более тратить на великого князя свое время, слишком ценный и редкий ресурс, чтобы тратить его на всякие мелочи.